Глава 58. Я уже чуть ли не жалел копа, приставленного к дому Соломона. Если бы он знал, что ФБР решило провести собственную экспертизу, то наверняка стал бы возражать и мог вообще арестовать Харпер и Торреса. Но он-то ничего не просек, так что никаких возражений, никаких проблем. Гарри согласился приобщить мой отчет к числу улик по делу. Блин, как же я в этом нуждался. Равно как и Бобби. Если мне не удастся отправить дело на пересмотр, то требовалось, чтобы хотя бы кто-то из присяжных проголосовал за нас. Я взял копию отчета в руки, словно цепляясь за спасательный плот. «Офицер Уильямс, вам ведь не удалось разглядеть лицо Роберта Соломона на этом видео, насколько я понимаю?» «Полностью нет. Частично видны его очки, часть рта и подбородка. Большую часть лица скрывает поднятый капюшон. Но я могу сказать, что это он», — ответил Уильямс. Закончив прямой допрос, Прайер отмотал запись назад и поставил на паузу в том месте, где фигура в капюшоне стоит перед дверью. «Человек на данном видео держит в руках какое-то электронное устройство. Можете сказать, какое именно?» — спросил я. «Похоже на iPod», — сказал Уильямс. «Вас не затруднит напомнить присяжным, в какое время записалось это видео?» «Сразу после 20:00 в вечер убийства». Я вызвал на экран один из полицейских снимков с места преступления, общий вид прихожей. Впереди начало лестничного пролета, слева столик с телефоном, Wi-Fi-роутером и вазой. Я передал Уильямсу подготовленный Торресом отчет и перешел к сути. «Офицер, отчет, который лежит сейчас прямо перед вами, подготовлен сегодня специальным агентом ФБР Торресом. Это результаты криминалистической экспертизы интернет-роутера, который вы видите на данной фотографии. Роутер вы исследовали?» «Нет, не исследовал». «Агенту Торресу удалось извлечь из памяти этого роутера историю использования его интерфейса. Вы можете найти отметку о прерванном соединении на четвертой странице. Взгляните, пожалуйста», — сказал я. Уильямс перевернул несколько страниц и стал читать. Я дал ему 30 секунд. Закончив чтение, он остался сидеть с пустым выражением лица. «Мой подзащитный сообщил полиции, что вернулся домой около полуночи. Посмотрите на строчку примерно на середине четвертой страницы, под номером 18. Пожалуйста, зачитайте ее». «Тут написано 0003 соединение с айпадом Бобби», — произнес Уильямс. «А теперь взгляните на предыдущий пункт журнала за тот же вечер, под номером 17. Тут написано, что устройство отсоединено. Имя пользователя не авторизовано. 2102». Я схватил пульт от экрана и переключил его на изображение фигуры в капюшоне перед входной дверью. «Разумно ли предположить, офицер, что устройство, которое мы сейчас видим на экране, пыталось соединиться с роутером в доме моего подзащитного?» «Точно сказать не могу», — сказал он. «Ну, конечно же, не можете. Но было бы странным совпадением, если бы это было какое-то другое устройство, справедливо?» Уильямс, натужно сглотнув, ответил: «Справедливо». «Поскольку тот, кто оделся так, чтобы походить на Бобби Соломона, наверняка и знал, что Бобби повсюду таскает с собой iPod, а заодно это и хорошее оправдание, чтобы скрыть лицо от камеры, не так ли?» «Не знаю, наверное, такое не исключено», — отозвался Уильямс. «И впрямь не исключено. И если данная личность все-таки сумела проникнуть в дом, то она могла попросту отключить питание камеры, согласны? В таком случае та не активировалась бы и не засняла того, кто следующим подошел к дому», — сказал я. «Этот человек мог так поступить, но у меня нет свидетельств тому, что все так и было», — ответил Уильямс. «В самом деле?» Он примолк, задумался, наконец произнес: «В самом деле?» «Ладно. Итак, офицер Уильямс, я хотел бы, чтобы вы показали присяжным запись, на которой прибывшая по вызову полиция входит в дом через переднюю дверь». Уильямс лишь неразборчиво что-то буркнул, вроде как «моля». Затем признал: «Такой записи нет. Запись, на которой подсудимый входит в дом, последняя, сделанная системой». «Но мы-то точно знаем, что полиция побывала на месте преступления. Единственная причина, по которой запись их прибытия отсутствует, и единственная причина, по которой мой клиент не был зафиксирован системой, когда вернулся домой в полночь, это что кто-то ранее вечером выключил эту камеру, верно?» Уильямс поерзал на стуле, изо всех сил пытаясь подобрать ответ и буквально завязываясь узлом. «Это не исключено, в смысле, да, такое вполне могло произойти. Я мог бы поднажать и сильнее, но не ощущал твердой почвы под ногами. На данный момент мне требовалось, чтобы присяжные, по крайней мере, не исключали вероятность того, что это мог быть кто-то еще. Торрес дал нам эту надежду. Черт, надо было раньше исследовать этот роутер». При повторном допросе свидетеля Прайер обошелся лишь одной фразой. «Офицер, у нас ведь нет данных о дальности действия этого роутера?» — спросил он. «Нет, нету». «Роутер вполне мог перехватить сигналы с проезжавшей мимо машины», — радостно ухватился за предложенную соломинку Уильямс. «И на том спасибо». Поправив галстук, Прайер уселся на свое место. «Лишь один момент, возникший из сказанного», — произнес я, вопросительно глянув на Гарри. «Один вопрос, мистер Флинн, и не более», — ответил он. Я нажал кнопку воспроизведения на пульте, и мы еще раз просмотрели 45-секундную запись. Остановив ее, я увидел, что Уильямс уже догадался, о чем я собираюсь спросить, но не мог придумать, чтобы такого сказать. «Офицер, просто подтвердите для протокола, что на записи хорошо видна и часть улицы, на которой нет ни проезжающих автомобилей, ни пешеходов». «Подтверждаю», — со вздохом произнес Уильямс. На этом я с этим парнем закончил.